Глава 30. Что же должно произойти в Ариэле? Вы охотники на демонов? Сильно дрожа спросила низенькая девушка в форме бюро безопасности. Допустим, ответил я на японском. Там несколько красных моих товарищей. Девушка зарыдала. Моих товарищей схватили демоны. И мусор, я просто гребаный мусор. Почему я сбежал? Я посмотрел на Вронского и сказал на русском. А вот здесь мы уже найдем демонов. Илья кивнул в ответ. В прошлом разломе мы нашли всего пару серых демонов, но тут нам уже обещали красных. Хорошее начало. Мы направились к порталу, не обращая внимания на девушку. Анатолий остался позади. Он у нас снова в роли часового. Вы пойдете туда? Там же красные. Ну и замечательно. Глаза девушки расширились, и уже в следующую секунду она прыгнула мне на руки. Прошу, спасите Мока. Он должен быть еще жив. Это худой парень с черными волосами, стажер. Даже еще в мире демонов не был. Нашим заданием было просто эвакуировать людей. Успокойся, сделаем, что сможем. Я прошел в разлом демонов. Темно и сыро, скорее всего, мы где-то под землей. Зажег огонь через брахму и осмотрелся. Рядом никого. Мы в тупиковой ветви подземелья. Похоже, все не так уж и радужно. Но нужна сенсорика, чтобы понять наверняка. Одиночные демоны по всей округе и средняя группа в километре от разлома. Пойдет. Добыча не самая большая, но должно хватить, чтобы пополнить запасы порчи. Я протянул в портал руку для дачи сигнала. Что хотела девчонка? Демоны схватили ее друга, худой парень с черными волосами в форме бюро. Если встретиться, то спасем. Вронский прошел пару шагов вперед. Подземный лабиринт. Тут можно надолго застрять. Нитку оставлять будем? Думаешь, сильно запутаемся? У меня есть сенсорика на Рахву, хотя... Давай оставим нитку, лишним не будет. Я создал нить и пошел к первой коридорной развилке. Скажи Анатолию тянуть за нить, если в храме беда. И создать здесь источник света. Хорошо, много тут демонов. Отожраться хватит. Тут, скорее всего, будут ловушки. Наверняка, куда ж без них. В своих подземельях демоны очень любят оставлять ловушки. От банальных скрытых ям и падающих сверху сеток до чего-то магического и реально опасного. Имея сенсорику, ловушки обнаруживаются без проблем, но такой навык есть далеко не у всех охотников. Тот же Вронский сильно остерегался ловушек. «Эрнест, со скольки лет ты стал охотником на демонов?» «Пытаешься сравнивать меня и себя? Брось это дело. У всех разные начальные данные. Ориентироваться надо на лучших, но все же стоит понимать свой предел. Одно время меня буквально убивало то, что я не могу превзойти пару своих коллег, однако постепенно с этим смирился». «Коллег, ты был в японском бюро безопасности?» «Не». «Значит, я снова завел разговор туда, куда не следовало». «Ага, мы в очередной раз повернули и уткнулись в ловушку». «Стоп, тут надо кинуть камушек». «По качеству ловушек можно оценить силу местных демонов, и с каждым новым шагом по подземелью я убеждался, здесь сидят далеко не слабаки. Встретились даже пару ловушек, опасных даже для меня». Принцип у них следующий. Вступаешь на плитку, и активируется сетка, блокирующая способности охотника. Хотя проверяются ловушки просто. Главное не торопиться. «Ух ты, какие интересные врата!» — сказал я, когда мы добрались до группы демонов, которую я почувствовал еще в самом начале. «По-моему, мы пришли в столовую». «За этими вратами демоны?» «Ага, только у нас проблема. Я такие врата не пробью». «Оценил с помощью сенсорики?» «Да». «Может, постучать, и нас пустят?» Я подошел ближе. Создал кирпичик темного камня и подвесил его на плеть. Стучать рукой не стал. Такие врата спокойно могут замертво засосать. Я почти уверен, что на них стоит ловушка. «Бам!» — зазвенел металл. Кирпич намертво примагнитился к вратам. Как я и думал, тут ловушка. «Эй, отродье! Если не сытим штанишки при виде охотника на демонов, то открывайте врата!» «Это знаешь толк в провокациях». «Будет отлично, если они вообще меня услышат. Хотя звон точно до них дошел. Ждем 5 минут». «Вряд ли откроют. В подземельях сидят осторожные демоны, а ты уже прошел все ловушки. Будь я демоном, то не открыл бы тебе дверь». «То есть ты был бы осторожным демоном?» «Я думал, у тебя куда более боевой нрав». «Сейчас да». Вронский зажал в руке кулон своей девушки. «Но до этого я хотел спокойной жизни». «Это тоже хорошее дело, но не для меня. Мне всегда надо находиться в движении. Я не хочу зарасти паутиной, живя спокойно размеренной жизнью». «Всему свое время. Может, когда-нибудь тебе захочется спокойствия». «Нет уж, спасибо. Я не хочу быть сытым. Мне нравится быть голодным. Мне нравится быть живым. Я человек с большими амбициями. Пожалуй, даже Поклонскую переплюнешь. Стукнули два кольца в зубах горгулей. Они являлись ручками этих врат. Открывают. Илья, будь наготове. Вырубай защитный покров. За вратами была темнота. Собственно, в подземелье света тоже не было, но я все же ожидал, что демоны зажгли себе пару факелов. Значит, тут твари, которые видят в темноте. У нас полетел дождь из дротиков. Для защиты я создал большой щит из темной энергии, квадратный, примерно 2 на 2 метра. Защитный покров, скорее всего, выдержал бы, но я решил перестраховаться. После залпа дротиков нас решили поджарить потоком пламени. Неплохой огонек, но видало лучше. Из последних примеров красный демон на 6-м ярусе арены Ксерона. Сенсорика позволяла без ошибок понять построение демонов. Они выстроились полукругом в самом конце зала. Сделали залп из арбалетов и разошлись в две стороны. Вперед вышли два красных демона, которые как раз и пытались нас поджарить. «Держись за щитом!» — скомандовал я Вронскому и нырнул в образовавшуюся на секунду брешь в щите. Меч достал перед самым маневром. Использование косы не требовалось, поэтому ограничился средним росчерком. Минус два красных. «В меня полетел залп дротиков. Черт!» Смогли пробить покров. Меня по инерции немного отшатнуло. Не обращая внимания на ранение, я побежал в центр зала. Широкий удар косой. Второго залпа уже не будет. «Я пополнил все свои метки!» — крикнул я Вронскому, вытаскивая дротики и поочередно регенерируя раны. Можно было вытолкнуть дротики с помощью магии одним махом, но так бы я потратил больше энергии. Решил сэкономить по старой привычке. Да и в конце концов, полезно иногда чувствовать боль. «Вся остальная порча твоя!» «Это ты так темную энергию называешь?» «Ага, я вытащил уже четвертый по счету дротик. Одежда, похоже, пойдет в утиль». «Помогите!» — жалобно закричал парень откуда-то справа. «Илья, добавь, пожалуйста, света!» К центру зала полетел зеленый шар света. Черт, сколько же костей. Голодный демон может сожрать человека прямо в одежде вместе с костями, но более терпеливые демоны подготавливают жертв. Снимают одежду и бреют на лысо, если волос слишком много. Хотя последнее не особо принципиально. Главное, чтобы не было одежды. Жрать ткань демоны обычно не любят. «Пожалуйста, помогите!» — повторил парень, высовывая руку из клетки, будто пытаясь ухватиться за что-то. «Хм, на нем форма бюро». «Тебя случайно не Мокко зовут?» — спросил я на японском. «Да, да, я Мокко. Вы охотники бюро?» «Не, но немного с ним связаны. Твоя подруга просила тебя спасти, поэтому я и знаю твое имя. Я вытащил последний дротик и пошел к клетке». «Хватило до 74-й метки», — оповестил меня Вронский. «В целом достаточно. Есть чем сражаться. Могу сходить к демонам в одиночку, пока ты занят своими делами». «Посмотрим. Желательно, чтобы в храме находился хоть кто-то из нас двоих. Мне не очень нравится оставлять храм, как мы сделали это сейчас». «Разумная мера». Небольшой росчерк, из клетки сваливается замок. Мокко дрожа оттолкнул дверцу. «Я единственный, кто здесь выжил. Демоны решили стать мне на закуску, они... Добились крови людей, схваченных в последнем рейде». «Эй, последний выживший, давай топай на выход. У меня нет желания тут задерживаться». «Извините, бегу!» Парень, спотыкаясь, побежал к выходу. «Можешь чуть сбавить темп, хватит быстрого шага. Главное, не отставай от нас». «Хорошо, огромное вам спасибо!» Мокко стал раскланиваться мне и Вронскому. «Я благодарен вам по гроб жизни. Больше к демонам ни ногой. Мне хватило». «Да, профессия охотника, она такая. После первой встречи с демонами отсеиваются очень многие. Я уже встречался с демонами и не раз. Но такого ужаса со мной еще не было. Мне точно нужно пару недель, чтобы прийти в себя». «Молодец, что не сдаешься. Опустить руки и сказать «я не могу» всегда легче всего». «Я не сдамся. Но эти крики... В моих ушах до сих пор стоят крики людей, которых съедали заживо. Собственно... Я и сам уже приготовился к смерти. Думаю, этот день можно назвать моим вторым днем рождения». «Если решишь уйти из бюро, то подумай о тех, кому ты не помог и кого сожрали заживо из-за того, что у бюро не было лишнего человека. Хотя все зависит от твоих изначальных целей. Может быть, ты стал охотником, чтобы увеличить личную силу, а не для того, чтобы спасать людей. В моем случае, скорее, и не то, и не другое. Я пошел в бюро из-за хорошего заработка. Отец недавно умер, и матери приходится тащить семью из 5 детей в одиночку. Я самый старший, и потому взялся за обеспечение семьи в ущерб своему образованию». «Тогда, Мокко, тебе нельзя опускать руки. Ну или же ищи какой-то альтернативный источник заработка. В бюро платят за смерть при исполнении?» «Да, это отчасти меня утешало, когда я сидел в клетке. Ну, решай сам. Хотя я бы выбрал работу в бюро на твоем месте. Раз у тебя такая ситуация в семье, то ты должен им помогать. Знаю, вы все правильно говорите. Наверное, меня напугали слова демонов. Я немного изучал их язык и потому смог разобрать некоторые фразы. Они планируют многократно увеличить количество рейдов на Эариэль. В последнее время открывается без того много порталов мира демонов, но, похоже, станет еще больше. О, отличные новости! Это вы так шутите? Хотя охотнику такого класса нечего бояться. Но для простых людей начнется ад. Бюро безопасности не справляется уже сейчас. Только если на клан надеется, но им плевать. Они будут спасать только своих. Императору вряд ли понравится массовая гибель своих подданных. Думаю, он примет какие-то меры. «Все воля императора!» — отчеканил Мокко, словно робот. «Возможно, я от страха неправильно понял слова демонов. В их языке я не специалист. Они еще говорили про какое-то важное событие в Ариэле, но я так и не понял, что именно они имеют в виду». «Поживем, увидим». Мы дошли до разлома. Мир людей нас ждал только Анатолий. Девчонка куда-то ушла. Видно, ей было слишком страшно и стыдно здесь оставаться. Хотя опасности поблизости точно не было. Я все тщательно проверил сенсорикой. Мокко еще раз откланялся, и на этом мы с ним разошлись. Его последние слова меня заинтересовали. Что же важное должно произойти в Ариэле? Или трудности перевода? Парень мог и напридумывать чего-то лишнего от страха. Но слишком долго задумываться над этим вопросом не стал. Вернулся в храм, решил пару мелких вопросов по палаточному лагерю и напялил образ Джокера. Я уже решил, что четвертая вылазка будет на восточную часть Токийского порта. В планах было ограбить Токс и немного прорядить их вторую дивизию.